Глава 6. Вскоре пришлось отложить работу и отправиться на прием к врачу. Тут и проснулось волнение, которое глушили последние события. Беременность перечеркнет многие планы, скорее всего, вынудить бросить учебу и работу. У меня слишком много врагов. Чтобы выносить и родить ребенка, придется затаиться, спрятаться от взгляда стражей, демонов и архангелов, не говоря о том, что я морально не готова становиться матерью. К счастью, на приеме меня успокоили. Беременности нет, а задержку действительно связали со стрессом. Красные дни календаря ожидались в ближайшее время. Мы с врачом обговорили варианты контрацепции, и мне выписали рецепт. Теперь нужно было лишь вовремя принимать лекарства. И можно было не опасаться наших с Крисом вспышек страсти. Встречу с Майклом я назначила возле студенческого общежития. Дождалась его, сидя на скамейке в тени ели, и просматривала сводки разведки. Заодно отписалась Крису о приеме, чтобы не успел слишком расфантазироваться о наших общих детях. Хотя, может, и он на самом деле не спешит обзавестись огромной семьей. Мы никогда не разговаривали на эту тему. «Привет». Майкл плюхнулся на скамейку возле меня. В контраст моему деловому образу, он был одет по-летнему. В серые бриджи с накладными карманами и цветастую футболку. Волосы отросли после стрижки и смешно топорщились в разные стороны, будто он просто облил их водой. Карие глаза смотрели тепло. Мы виделись только вчера, но по делу, и впервые с того разговора в госпитале вновь остались наедине. «Привет». Заблокировав планшет, я забросила его в сумку и сразу поднялась. «Прогуляемся». «Идём», — легко согласился он, хотя от меня не укрылась его некоторая напряженность. Наверняка понимал, что утренний телефонный разговор будет иметь продолжение. «Может, действительно просто погуляем?» — предложил он. «Я по тебе соскучился». «Мы виделись только вчера». «Я о другом». «Тогда чуть меньше недели». «Для нас это много», — дернул он плечом. «Эшфорд, кстати, в курсе, что ты со мной? Не хочу, чтобы вы ругались из-за меня». «Да, я его предупредила». «И он разрешил?» «Майк, я не должна просить разрешения на встрече с другом». Лилит скептически хмыкнула, но хоть промолчала. Как раз-таки приходилось просить разрешения. «Но это нормально, все-таки Крис знает о чувствах Майкла ко мне. Именно поэтому мы сократили общение». «Как Миранда?» Решила я перевести тему. Мы с отцом не стали рассказывать ей всю историю. Она не знает о покушении, думает, Майю поймал патруль. «Правильно. Ни к чему ее сильнее волновать». «Да, мама только успокоилась». На лицо Майкла набежали тени, в глазах вспыхнуло беспокойство за родного человека. «Отец даже не пытается пробиться к Майе, говорит, что я должен думать о своей карьере». «Он прав». «Она моя сестра, Натали. Я учил ее плавать, кататься на велосипеде. Она не слезала с моей шеи все детство. Джибриэль промыл ей мозги, как-то воздействовал». «Даже если это так, мы не можем ничего изменить». «Ты ведь сама на многое пошла, чтобы помочь Китти». «Это другое. Китти ни разу не всаживала мне кинжал в спину». Майкл вздрогнул от моих слов и отвел взгляд. «У тебя нет причин хорошо к ней относиться». «Я ей сочувствую, не более. Как я говорила, ты мне ближе». «А она дорога мне», — твердо произнес он, прямо посмотрев в мои глаза. «Я же сказала, что попробую пробить разрешение», — напомнила ему, стиснув ладонь в кулак. «Конечно же, мне были понятны его чувства, а одобряю я их или нет, дело десятое». «Если это сложно, посмотрю по ходу», — неопределенно ответила я, останавливаясь перед входом в здание симулятора. «Мы пришли. Я хотела немного размяться», — заявила, предупреждая возражение Майкла. «Ты же ранена». Он кивком указал на мою перебинтованную ладонь. «Почти зажило», — самоуверенно заявила я, поиграв пальчиками раненой руки. Легкая волна боли пробежалась по кисти, но напрягать ее я не собиралась. «И все же мы могли бы просто прогуляться, Натали», — прищурился он. «Когда мы в последний раз вместе тренировались?» Приложив пропуск к картридеру, я открыла дверь и первой вошла в помещение. Под потолком вспыхнули лампы, освещая узкую комнату с экранами и стационарной панелью управления. «Мы редко тренируемся вместе», — напомнил он. «Не люблю тебя бить». Я взглянула на него, предупреждающе сузив глаза, но Майкл лишь широко улыбнулся. «Может, это я с тобой более мягкая?» «Натали, что ты задумала?» Тон его стал серьезнее. «Узнаешь. Идем. Сбросив вещи на скамейку у входа, я прошла к панели, ввела пароль и вставила в слот подготовленную заранее флешку. «Это нарушение». «У меня повышенные доступы, Майк. Должен же от них быть хоть какой-то плюс». Протянула я, быстро подтверждая запуск алгоритма. «Ну, не хочешь рассказать, как так вышло, что я не в курсе истинного уровня твоего резерва?» «С чего ты это взяла? Мой резерв больше, чем у многих студентов, но это связано с наследственностью». Он открыл дверь в основное помещение симулятора, пропуская меня вперед. «При открытии врат мне так не показалось». Поравнявшись с ним, я ткнула пальцем в его грудь, глядя с упреком. «Неужели не стыдно врать лучшей подруге?» «Там я был на пределе». Положив ладонь на мое плечо, он развернул меня и подтолкнул в нужном направлении. «Не стыдно», — подытожила Лилит. «Что-то я не уверена. Может, ты себя недооцениваешь?» «Лучше бы мы пошли в кино», — проворчал он. «А как же размяться, помахать кулаками с самой крутой девушкой Академии?» «Эта фраза была актуальна, когда ты была единственной девушкой в Академии», — рассмеялся он. «Так я же по-прежнему крутая». «Смотря в чем. «В избиении лучшего друга?» «Вот это тебе никогда не удавалось». Сверкнув белозубой улыбкой, Майкл занял стартовый круг и начался отсчет, который стер самодовольное выражение с его лица. Ведь алгоритм был запущен до того, как и я встала на начертанный на полу знак. «Что происходит?» — нахмурился он. «Враги не будут видеть меня, только тебя». Развела я руками в стороны, наблюдая, как реальность рябит, обретая очертания призрачного города. «И, кстати, с этим уровнем ты не знаком. Продвинутый, создан специально для печатницы высшего демона». Майкл шумно выдохнул, качнув головой. «Разве не ты собиралась размяться?» «Сначала они тебя измотают, потом я разомнусь. Будет мне фора в счет раненой руки». Вокруг нас проявился десяток источников демонической энергии. «Ах, да, просто отказаться не выйдет. Продвинутый уровень, они не стреляют. Бьют. Натали!» В карих глазах вспыхнул опасный огонек. Я почти прониклась. «Но ты, конечно же, можешь мне все рассказать». На моих губах растянулась самая невинная из улыбок. «А ты не можешь поверить мне на слово, как всегда». Одежда на нем сменилась броней, в руках появились пистолеты. «Не в этот раз, Майк». Покачала я головой, и мимо пронесся первый демон, вступая в бой. «Вот любишь ты играть с огнем. Тебе же влетит сначала от него, потом от Криса и Фокса за то, что заблокировала запись». Лилит, как и я, внимательно следила за Майклом. Пока он справлялся на минимуме энергии. Хорошо натренировал чувствительность. Но враги двигаются слишком быстро. «Я должна быть уверена в нем. И хочу увидеть, на что он способен». Последнее намного сильнее, потому что понимала, не могу сомневаться в Майкле. Чтобы не напороться на шальную пулю, я отступила, но взгляд неотрывно следил за сражением. Враги наступали, вынуждая Майкла наращивать скорость с помощью энергии. Движения его ускорялись, каждый удар был призван убрать противника. Улыбка сама собой наползала на губы. «Хорош. Не зря метит в спецотряд. Однако, насколько бы крут он ни был, а задание требовало от любого стража прыгнуть выше головы. Я использовала эту симуляцию для тренировки скорости и чувствительности. Майкл это понимал и периодически бросал в мою сторону такие убийственные взгляды, что стоило уже обдумывать план побега из мира. «Если захочешь сдаться, сообщи!» Прокричала ему, сложив руки рупором, и, кажется, услышала скрип его зубов. На него в этот момент напирали сразу двое демонов, а третий подбирался со спины. Тут его энергия подскочила в два раза, что стало роковым моментом для врагов. Майкл ускорился, а я предпочла надеть броню. Вступить в бой предстояло раньше планируемого. «Тебе влетит», — пропела Лилит. «Не влетит». «У тебя нет правой руки». «Есть левая», — хмыкнула я. Майкл отбросил от себя труп последнего демона, но проекция не спешила развеиваться. Выхватив кинжал из ножен, я ринулась в атаку, специально обходя противника по дуге. Использовала огромное количество энергии и для простого взгляда просто исчезла из вида. Майкл развернулся за миг до удара. Удлинившееся лезвие с металлическим звоном налетело на скрещенные стволы пистолетов. Вокруг нас разошлась энергетическая волна, отбросив прочь фантомный мусор с потрескавшегося асфальта. «Левой рукой?» Майкл вопросительно изогнул бровь. Черты его лица заострились, радужки глаз сияли белым светом, стирая из его облика все человеческое. «Я тебя жалею», — усмехнулась, легко отскакивая, когда он резко разомкнул пистолеты и тут же прыгнула в сторону, чтобы избежать пущенной вслед пули. Энергия во мне усиливалась с каждой минутой противостояния, скорость увеличивалась по уровням с геометрической прогрессией, но сильнее росло изумление. Майкл поддерживал заданный темп, наращивал скорость вместе со мной. От него волнами исходила мощь. Кожа слегка светилась белым, броня истончалась, преображалась, открывая мускулистые руки, как и мой боевой костюм менялся, чтобы компенсировать затраты энергии. Мы носились на огромной скорости и сталкивались словно два метеора. Но одному из нас предстояло сокрушительное падение. Даже при поддержке резерва мне было сложно без основной руки. А Майкл умело пользовался моей слабостью. В какой-то момент мы вновь схлестнулись, обмениваясь ударами. Сила в нем подскочила. Удар пистолета по лезвию сверху воткнул меч в асфальт, а я сама была вынуждена выпустить оружие из рук, чтобы не схлопотать по голове. Но Майкл не собирался упускать такой шанс. Энергия в нем еще возросла, и он стремительно приблизился. Дуло пистолета мимолетно врезалось во вспыхнувший передо мной барьер. Грянул выстрел, развеивая тот в ошметке, а меня бросило взрывной волной на асфальт. Приподнявшись, я замерла, глядя на наведенный на меня пистолет, наполненный таким количеством энергии, что ощущался исходящий от него жар. Не уверена, что смогла бы развеять настолько мощную пулю с такого расстояния. А уж избежать ее точно бы не вышло. Но страха не было. Я знала, что Майкл не выстрелит. В душе поднималось восхищение. Он победил. Невероятно. «Хорошо», — улыбнулась я, устало откидываясь на локти. «Титул твой». «Титул самой крутой девушки Академии?» Он невесело усмехнулся, опуская пистолет. «Другого у меня нет». «Мы закончили?» Сияние энергии медленно покидало его глаза, возвращая привычный и родной карий цвет. «Да». В подтверждении я коснулась печати, снимая броню. Майкл отступил, вложил пистолет в кобуру и присел на асфальт. А потом вообще лег, устало прикрыв глаза. Грудь его приподнималась в такт учащенному дыханию, на лбу блестели капельки пота. Побегали мы знатно, я и сама взмокла. «Попкорн, газировка, интересный фильм, Натали», с упреком проворчал он. «Ты же понимаешь, что все не просто так? Что происходит, Майк? Почему ты скрываешь от меня?» «Ты тоже не говоришь мне всего», — парировал он, не открывая глаз. «Мои тайны опасны, и твоя тоже. Мне сообщил об этом Фокс». «Фокс?» Майкл резко сел, глядя на меня с тревогой. «Он приказал поговорить только со мной?» «Он ничего не приказывал», — поморщилась я. «Он рассказал, что твой уровень энергии вызвал его беспокойство, и то потому, что я спасла ему жизнь, а мы с тобой друзья». «Давай не здесь», — предложил он после секундных раздумий. «Тут камеры». Я заблокировала запись. И нарушила кучу правил. Он помассировал переносицу, собираясь с мыслями. «Ты как-то поделилась своими наблюдениями. Сказала, что твой резерв увеличивается сам по себе, и связала это с постоянным движением энергии». «Ага, я часто его опустошаю и пополняю за чужой счет. «Так вот, Дело не только в движении, но и в источнике пополнения. Он убрал руку от лица и пронзительно посмотрел в мои глаза. Это должно остаться между нами. Хотя бы часть с источником. Хорошо. Осторожно согласилась я, тоже аккуратно сев. Но я пока ничего не понимаю. О каком источнике речь? Я решила пробовать твою теорию. Начал опустошать резерв на тренировках. Это же опасно, Майк. Зато действенно. Нетерпящим возражения тоном заявил он. Резерв начал увеличиваться. Сила росла. Потом я поделился своими наблюдениями с Каем. Каем? Я помотала головой, пытаясь сложить все детали пазла. И все постепенно становилось на свои места. Я же еще на полевой практике отметила, что они общаются. Причем Майк не делился со мной тем, что подружился со жнецом. Он пополнял твой резерв. Опустошал и пополнял, кивнул Майкл. Мы провели небольшой эксперимент. Энергия жнеца усилила тебя и... Это должно остаться между нами, Натали. Жнецов всего трое. Если командование узнает, что они способны усиливать стражей... Он не договорил. Но и так становилось понятным, что наши друзья под ударом. «И Кейти в том числе», — прошептала Лилит. «Даже если жнецам предложат сотрудничество, они выставят ультиматум, враги точно попытаются их убрать. Майкл правильно делал, что скрывал, но меня все равно задевало его нежелание делиться со мной своим секретом». «Ты бы мог рассказать, я умею хранить тайны». «У тебя их достаточно и без меня», — примирительно произнес он. «Ты мне больше не доверяешь?» Задала грустный вопрос и тут же пожалела о нем. «Конечно, доверяет. Просто многое между нами изменилось. Начало меняться, когда мы увидели друг в друге больше, чем друзей». «Я же пошел с тобой в симулятор», — закатил он глаза. «Хотя и понимал, что меня ждет допрос. Только не предполагал, что ты натравишь на меня несколько десятков демонов». «О, ты смотрелся эффектно. Я впечатлена. И жутко зла. Твои эксперименты с резервом могли закончиться плохо». Передо мной всегда маячила сложная планка, через которую хотелось перемахнуть. Он поднялся с пола и подошел ко мне, протягивая руку. «Планка?» Я взялась за его протянутую ладонь. «Я тебе». Фыркнул он и резко дернул меня на себя. Подскочив на ноги, я налетела свободной ладонью на его грудь. Майкл поддержал меня за талию, не позволяя сразу отойти. И совершенно не кстати вспомнился тот поцелуй на поле боя. Мы там также стояли напротив друг друга, а вокруг были смерть и неизвестность, как сейчас неопределенность. Казалось, и Майкл воспроизводил в мыслях тот момент. «Я же не страж. Неудачный пример». Я сделала шаг назад, спеша увеличить расстояние между нами. «Потому и сложное. Кажется, у меня выходит». Криво улыбнулся он, но только секунду назад горящий взгляд потух. «Просто сегодня я без правой руки. Как-нибудь надо повторить, когда рана заживет. «Если тебе разрешат». Он отпустил мою ладонь и направился в сторону выхода. «Если это все, то я пойду. Откроешь дверь?» «Мы можем еще погулять. Ты предлагал кино». Я медленно побрела за ним, ощущая, как на грудь ложится тяжесть неловкости и чувство вины. Будто между нами вдруг сформировалась непроницаемая стена отчуждения. Непривычно чувствовать такое рядом с Майклом. «Не то настроение, Натали». Он так и шел вперед, не оборачиваясь ко мне. «В следующий раз». Раздосадованно пожевав губу, я озвучила завершающую фразу, и призрачный город начал растворяться. Снова вспыхнул свет ламп. Сквозь полуразрушенные дома показались стены симулятора. «Я попытаюсь достать доступ к Майе», — выпалила внезапно даже для себя. «Не хотела, чтобы мы расставались на такой грустной ноте». «Если только это не сложно». На этот раз он обернулся. «Не хочу, чтобы ты расплачивалась услугами командующим». «Ну, они теперь все мои должники. Попробую закинуть пару удочек». «Зря я тебя об этом попросил». Его плечи опустились в расстройстве, карие глаза смотрели тускло. «Все в порядке». «Нет, Ты же не расскажешь мне, чего стоил этот допуск?» «Майк, дело во мне, да?» Предположила я, не понимая причин таких изменений. Он мимолетно отвел взгляд, будто обдумывая, стоит ли отвечать. «Я думал, будет легче общаться», — признался он, проведя ладонью по растрепанным волосам. «Не стоит, Натали, правда. Увидимся позже, после каникул». «Хорошо». Расстройство скрыть не удалось. Пусть я и понимала, что он прав. Как и знала, что будет именно так. Что постепенно мы отдалимся, и наша дружба сойдет на нет. По крайней мере, прежняя доверительность уйдет. Пусть мы и продолжим общаться. «Хорошо», — эхом повторил он и вновь отвернулся, чтобы молча уйти. Крис сидел за барной стойкой, просматривая что-то на ноутбуке, когда я вернулась в квартиру. Босой, в простой футболке и свободном трико. Он выглядел таким домашним, милым и одновременно сексуальным, что на губах сама собой появилась улыбка. «Как все прошло?» Он сразу свернул окна программ и поднялся со стула. Слова звучали мягко, будто он чувствовал мое настроение. Точнее, его отсутствие. Да и я не пыталась держать лицо. Слишком устала от этих масок. Хотела хоть с ним не притворяться. «Мы поговорили, все выяснили». «И там все в порядке?» «Да, никаких связей с врагом». Положив сумку на комод, я прошла к Крису. Руки скользнули по его груди, оплели шею. Приобняв меня за талию, он склонился и поцеловал меня, неспешно, даря трепетную ласку. В его объятиях стало теплее. Я снова ощутила опору под ногами. «Ты ужинал?» «Нет, ждал тебя». Улыбнулся он, нежно погладив большим пальцем мою скулу. «Ты точно в порядке?» «Ты же знаешь, все сложно. Думала, будет проще. Какой смысл увиливать? Но я ведь здесь». Он понятливо кивнул и, к счастью, не стал развивать тему. Вновь склонился и поцеловал меня уже в лоб. «Переодевайся, будем ужинать». Кивнув, я направилась к шкафу, чтобы взять вещи. После меня ждали вкусный ужин, спокойный разговор, страстная ночь и нежное утро в объятиях любимого мужчины. Тихая гавань, надежная. Впервые я могла сказать так о Крисе.